«Почему бы тебе не черкнуть статейку в газеты?» — возмутился Джейкобс. «Расскажи уж всему чертову миру, чем мы тут занимаемся». «Мы с Эриком хотим спасать жизни», — Хенкель и внимания на Джейкобса не обратил. Он снял куртку и расстегнул воротничок рубашки. «Подумай, Берни, если именно немцы сумеют найти средства для спасения миллиона жизней в год, это может существенно сбалансировать счет, предъявляемый Германии за то, что она створила войну. Согласен?» «Может быть и так», — признал я. «Миллион спасенных жизней ежегодно. Через 6 лет, пожалуй, даже евреи смогут простить нас, а через 20 — русские». «Он хочет подарить вакцину русским», — пробурчал Джейкобс. «Но красота! Вот Берни, что помогает нам не отчаиваться в случае неудач и двигаться вперед. Не говоря уж о куче денег, которые они огребут, если им удастся синтезировать вакцину», — добавил Джейкобс. «Миллионы долларов!» «Нет», — покачал головой Хенкель. «Майор не понимает, что на самом деле движет нами. Он немного циничен, верно, сэр?» «Как скажешь, Фриц». Я оглядел лабораторию и оранжерею. 2 рабочие стойки по обе стороны комнат. На одной самое разнообразное оборудование, в том числе несколько микроскопов. На другой расставлено множество стеклянных контейнеров. Под окном, выходящим в аккуратный сад, 3 раковины. Мое внимание привлекли и стеклянные контейнеры. В 2 кипела жизнь. Даже через стекло был слышен звон многочисленных комаров, словно крохотные оперные певцы репетировали, пытаясь взять самую высокую ноту. У меня мурашки даже по коже забегали от одного взгляда на них. «Это наши вип-персоны», — сказал Хенкель. «Куликс, Пипин, разновидность комаров, водящихся в стоячих водах, а следовательно и самых опасных. Они и есть переносчики болезни. Мы стараемся вырастить в нашей лаборатории собственных. Но время от времени приходится заказывать новые экземпляры из самой Флориды. Яйца и личинки на редкость устойчивы к низким температурам, поэтому отлично переносят перелет. Зачаровывающее зрелище, а? Такая мелкота! А несет смерть, заражая малярией. Для большинства людей болезнь смертельна. Результаты исследований, с какими я знаком, подтверждают, для детей болезнь почти всегда фатальна. А вот у женщин сопротивляемость организма выше, чем у мужчин. Причины неизвестны никому». Меня передернуло и отступил от стеклянного контейнера. «Генрих, ему не нравятся твои маленькие друзья», — заметил Джейкобс. «И не могу сказать, что я виню его. Я и сам терпеть не могу этих убийц. Мне снятся кошмары, что самый мелкий вылетел на волю и покусал меня». «Уверен, у них вкус получше», — съязвил я. «Вот почему нам нужны деньги, еще деньги, на покупку современного оборудования. Электронный микроскоп нужен, новые предметные стекла для микроскопов, контейнеры улучшенной изоляции». Слова были адресованы майору Джейкобсу, чтобы предотвратить подобный несчастный случай. «Мы над этим и работаем», — бросил Джейкобс, и нарочито зевнул, как будто устал слышать в сотый раз одно и то же. Он вынул было портсигар, но под осуждающим взглядом Хенкеля передумал. «В лаборатории не курить», — пробормотал он, засовывая портсигар обратно в карман. «Ладно». «Надо же, вспомнил», — улыбнулся Хенкель. «Значит, у нас прогресс». «Надеюсь», — проворчал Джейкобс. «Вот только и ты не забывай держать крышку плотно закрытой на нашем проекте, как мы и договаривались». Он скосил на меня глаза. «Проект должен оставаться секретным». И они с Хенкелем снова увлеклись спором. Я отвернулся и, заметив старый экземпляр Лайфа, валявшийся на стойке рядом с микроскопом, взялся за него. «Ну что ж, будем улучшать свой английский». Я листал страницы. Американцы на фото все такие благополучные. Новая раса господ. Я взялся читать статью, озаглавленную «Побитое лицо Германии», иллюстрированную сделанными с воздуха фотографиями немецких городков и больших городов после бомбардировок ВС Великобритании и 8-й армии ВС США. Майнц напоминал деревушку после урагана, а над Юликом точно экспериментировали с первой атомной бомбой. Впечатляющее поражение. «Да еще раз сбрасываешь, где попало бумаги и документы», — ворчал Джейкобс. «По-настоящему секретный». С этими словами он выхватил у меня из рук лайф и ушел через стеклянные двери обратно в офис. Заинтересовавшись, я поспешил следом, и Хенкель тоже. Остановившись у письменного стола, Джейкобс нашарил в кармане цепочку с ключами, открыл кейс, забросил журнал туда и запер. Я недоумевал, что такого могло быть в этом журнале. Какие секреты? Каждую неделю лайф продается по всему миру. У журнала тираж несколько миллионов. Разве только они используют его для шифровок? Хенкель тщательно сдвинул за собой стеклянные двери и хохотнул. «Ну, а теперь Берни решит, что ты попросту спятил, и я с тобой заодно». «А мне плевать, что он там подумает», — огрызнулся Джейкобс. «Джентльмены», — вмешался я. «Все было очень занимательно, но мне, пожалуй, пора. День чудесный, мне полезно прогуляться. Так что, если ты не возражаешь, Генрих, попробуй-ка я вернуться домой пешком». «Но, Берни, это ведь больше 6 километров», — напомнил Хенкель. «Ты уверен, что одолеешь?» «Думаю, да. Во всяком случае, попытаюсь. Может, возьмешь мою машину, а меня отвезет майор Джейкобс?» «Нет-нет, спасибо. Со мной все будет в порядке». «Извини, что майор был так груб», — сказал Хенкель. «Не злись», — повернулся к нему Джейкобс. «Ничего личного. Его появление было неожиданностью для меня. А в моем деле сюрпризы ни к чему. В следующий раз встретимся с ним у тебя дома, выпьем, и все пройдет тихо, мирно. Верно, Гюнтер?» «Конечно», — поддакнул я. «Выпьем, а потом пойдем покопаемся в саду, как в добрые старые времена». «Немец с чувством юмора», — хмыкнул Джейкобс. «Это мне нравится». Глава 26. Когда тебя принимают на службу в полицию, то вначале ставят на патрулирование. И ты истаптываешь свой участок вдоль и поперек, выглядывая малейший непорядок. Из автофургона с полосой, едущего на скорости 50 км в час, особо много не разглядишь. Коли уж тебе удалось выбиться в детективы, привыкай топать в тяжелых ботинках по тротуару. Я и привык. Если б я уехал из лаборатории Хенкеля на Мерседесе, то ни за что бы не заглянул в окошко Бьюика майора Джейкобса и не обнаружил, что машина не заперта. Не оглянулся б я и на виллу, и не вспомнил, что увидеть дорогу и машину из окна кабинета невозможно. Майор Джейкобс мне категорически не нравился, несмотря на то, что он вроде как извинился. И, конечно, никаких причин шарить в его машине у меня не было, но куда деваться? Я ищейка, сыскарь, профессиональный разнюхивальщик, подглядыватель и всюду сую свой нос. К тому же мне было чертовски любопытно знать о человеке, заставившем меня копать яму в саду в поисках еврейского золота, и такой весь засекреченный, чтобы не сказать одержимой паранойи, что даже запер от меня старый журнал «Лайф». Бьюик мне понравился. Переднее сиденье просторное, как полка в спальном вагоне, руль размером с велосипедную шину и приемник, словно позаимствованный из музыкального автомата в кафе. Спидометр на приборной доске показывал, что машина развивает скорость больше 200 км в час. Рядом счетчик, чтобы водитель знал, когда пора заправляться бензин. Под счетчиком находилось перчаточное отделение, рассчитанное на человека с немаленьким размером перчаток, побольше, чем у Джейкобса. Перегнувшись через сиденье, я щелчком открыл его и сунул внутрь руку. «Так». Смит Вессон 38-го калибра с красивой рифленой рукояткой. Тот самый, с которого Джейкобс целился в меня в Дахау. Дорожная карта Германии. Открытка в честь 200-летнего юбилея Гёте. Американское издание дневников Геббельса. Путеводитель по Северной Италии. Да внутри путеводителя на странице с Миланом. Квитанция с ювелирного магазина. Имя ювелира Примо Отто Ленги, а квитанция на сумму $10 000. Логично предположить, что именно в Милане Джейкобс и продал еврейские ценности из ящика, выкопанного в моем саду. Тем более, что на квитанции стояла дата, примерно через неделю после его визита ко мне. Еще нашлось письмо из мемориального госпиталя Рочестер Стронг из штата Нью-Йорк с перечислением медицинского оборудования, отправленного в Гармиш-Партенкирхен через авиабазу Рейн-Майн.